Глава 14. Линия Краса. План восставших рухнул. Переправа на Сицилию сорвалась. Сурков уже отчетливо представлял островное государство, первую в истории страну свободных людей, этакую коммунистическую республику древнего мира. Конечно, он заблуждался. Ничего подобного в те давние времена не могло произойти. Ведь Спартак, да и его сторонники, не стремились к уничтожению рабства, желая личного освобождения, спасения из неволи родичей и независимости отчизны, захваченной Римом. Справедливое равноправное общество им неведомо. Идеал – афинская демократия, свойственная большинству городов-полисов. Любой гражданин такого государства традиционно имел право или даже почетную обязанность участвовать в работе народного собрания и, следовательно, лично влиять на принимаемые решения внутреннюю и внешнюю политику страны. Вроде здорово и прекрасно, но древнегреческая демократия ограничена. Она только для свободных мужчин. Рабы, вольноотпущенники, переселенцы, полукровки и женщины, за редким исключением, оставались без политических прав. А ведь эти категории людей составляли абсолютное большинство населения. По сути, это не демократия вовсе, а разновидность привилегированного положения незначительной элиты над остальным обществом, коему, как в современном мире, бросают эфемерную надежду, равенство и якобы имеющуюся у каждого возможность возвыситься за счет личных качеств. Мятежники не обладали собственным флотом. Они могли зафрахтовать или конфисковать в порту Мессины несколько трирем, бирем и пару десятков более мелких судов, но этого, очевидно, крайне мало, как для переправки армии численностью в несколько десятков тысяч человек, так и для противостояния флоту киликийских пиратов, перешедших на сторону врага, по крайней мере, тех из них, кто подчинялся непосредственно Гераклиону. К тому же ходили слухи, Рим отправил большинство имеющихся в его распоряжении боевых судов к побережью Тиренского моря для блокады Мессины. Спартак не стал предпринимать авантюрные попытки форсировать пролив, хотя самые отчаянные головы, не слушаясь вождя, крали рыбацкие лодки или связывали виноградными лозами бочки, делая импровизированные плоты, пытаясь добраться до Сицилии на свой страх и риск. Судьба смельчаков печальна. Они либо тонули после того, как быстрое течение в проливе разрушало нехитрые плавсредства, или попадали в плен к пиратам, снова становясь рабами. Сурков, бродя в одиночестве по берегу, нередко натыкался на обломки бочек, лодок, тела погибших, отторгнутые морем и выброшенные волнами на песок. Игорь частенько прогуливался, глядя на синюю манящую гладь, в тщетных попытках обрести душевное равновесие, утраченное из-за событий последних дней. Сурков снова стоял на краю бездны, не видя выхода из сложившейся ситуации. На палубе пиратского судна в полуобморочном состоянии Игорь за громкими криками корсаров практически не слышал словесной перепалки Тифона и Тулия, понимая лишь одно. Эти двое имеют личные счеты, и его судьба привязана к клинку Тита. Тулий погиб, а вместе с ним пропал и пульт, открывающий портал во времени. Вернувшись в лагерь, Сурков перерыл палатку и нехитрый скарб друга, но не обнаружил ни прибора, ни малейшего намека, где бы вожделенный пульт мог быть спрятан. Оставался самый простой и наиболее печальный вариант. Тит взял машинку перемещения с собой. Теперь та безвозвратно утрачена и покоится на дне Тиренского моря. Эта мысль доминировала, навевая меланхолию и попутно заставляя Игоря позабыть о своем не очень-то героическом поведении, о том, что он фактически бросил друга, которого по-хорошему надо было спасти, или, по крайней мере, попытаться. Правда, для этого требовалось не только решиться самому, но и убедить триерарха из Мессины вступить в заведомо проигрышный бой с превосходящих числом да и вооружением пиратами. Сурков не имел задатков руководителя, ведь директором фирмы он стал не за счет лидерских качеств, а путем лести, подхалимства, взяток и предательств. Игорь вполне мог быть, как все, терпеть невзгоды или подняться в атаку и нестись навстречу врагу, но для этого требовалась толпа, бегущая рядом и выкрикивающая воинственные лозунги, или командир, своим примером поднимающий бойцов на смертельный бой. А на пиратском судне Сурков был предоставлен сам себе. Вот и поступил, как подсказал инстинкт. Сбежал, смылся, спасся. Игорь поднялся на невысокий, покрытый зеленоватой тиной каменистый утес, как природный волнорез, отделявший одну небольшую часть уютного пляжа от другой, и увидел странную картину. Примерно в сотни метров впереди толпа окружила выброшенную на берег лодку. За плотно стоящими людьми Игорь не мог рассмотреть деталей, но царившие впереди возбуждение и крики непроизвольно заставили Суркова резко ускорить шаг, дабы самому узреть причину сборища. Обломки и тела несчастных – будничное явление и не могли привлечь внимание настолько значительного числа зевак. К тому же, в жестокие времена вид распухшего от газов утопленника не был чем-то уникальным, а скорее являл обыденность норму. Он немного опоздал. Собравшиеся уже покидали побережье, причем не поодиночке, а гурьбой, продолжая что-то выкрикивать на разных языках. На песке осталась лежать лишь небольшая рыбацкая лодка, которую Игорь едва видел за людьми, рассматривая минутами ранее столпившихся с утеса. Сам по себе факт появления лодки не мог служить причиной всеобщего возбуждения, хотя в отличие от находок в предыдущие дни она казалась абсолютно целой, и это значило... Сурков стремглав бросился вдогонку за группой, удалявшейся по тропинке, ведущей от пляжа к лагерю восставших. Кто-то смог воротиться из моря живым. Возможно, достиг Сицилии и привез важные вести. Конечно, Игоря беспокоила не судьба мятежников. Лишенный даже иллюзорного шанса вернуться в свое время, он оказался привязан к исходу восстания. Пока Спартак жив и ведет войну, Сурков в относительной безопасности. Тулия нет, а значит, человек из 23 века не смог изменить историю, рабы потерпят поражение. Что тогда неизбежно ждет Игоря? А вот неизвестный, приплывший в лодке, вполне мог привести надежду. Например, весть: на Сицилии началось очередное восстание, и Спартака с армией ждут. А может, высылают поддержку, транспорты или пираты снова переметнулись и послали гонца, как знать. Игорь ошибся. Человек, приплывший на лодке, оказался не из числа смельчаков, пытавшихся достичь острова, и никаких судьбоносных вестей не привез. Однако это именно тот случай, когда любой безумно рад, что предположения не оправдались. Перед Сурковым стоял живой и невредимый Тит Тулий собственной персоной. Когда Игорь растолкал толпу и увидел лицо человека с пляжа, то бросился к другу. Стал обнимать, слезы безмерной радости потупили взор, да и рассудок не мог сходу принять столь невероятное событие. Ведь только минуту назад Игорь считал себя обреченным, можно сказать, живым мертвецом, и вдруг снова на коне. Такова сущность натуры Суркова, вне себя не из-за того, что друг чудом остался жив, а потому что спасение товарища сулит персонально ему благоприятное дальнейшее развитие событий. В лагере, когда эйфория у Игоря спала, и друзья остались одни, укрывшись в палатке, Игорь кратко рассказал о последних днях, как, упав с борта пиратского судна в воду, смог отделаться от тела смертельно раненого Пифона, до конца старавшегося утянуть Тулия на дно и похоронить вместе с собой в пучине, как, потеряв счет времени, барахтался на волнах, пока не наткнулся на лодку с телами людей, убитых стрелами пиратов, как в отсутствие весел греб руками днем и ночью, ориентируясь в темное время суток по звездам. Конечно, не все сказанное киборгом правда. Скорее наоборот, большая часть — откровенное вранье. Но история звучала правдоподобно. Сурков слушал и поражался не только физической силе, но и жажде жизни, упорству, находчивости человека из будущего, понимая, он сам не выкарабкался бы из подобной экстремальной ситуации. Разве реально победить в бою столь искушенного в единоборстве противника, как Пифон? Или разжать мертвую хватку того на шее? А сколько Игорь в состоянии продержаться на воде? Минут 10 от силы. А лодка? Грести руками несколько дней, да и куда? Сурков же понятия не имел, как ориентироваться на местности. Не то что в море, но и на суше, например, в лесу. В пионеры не успел, а буйскауты прошли мимо. К сожалению, в итоге не все оказалось гладко, если, конечно, данное слово вообще уместно употреблять в контексте происходящего. Во-первых, пульт возврата все-таки пропал. Тулей не только не знал, в какой момент обронил прибор, но и немного замешкался, словно пытаясь подобрать подходящий ответ, когда Сурков прямо спросил про пульт. От Игоря не скрылась нехарактерная задумчивость друга. Во-вторых, Тит оказался серьезно ранен. Пифон, в свою очередь, смог поразить противника. А когда Тулей снял доспехи и попросил Игоря помочь, выяснилось. Тот, с кем Сурков провел последнее время, делил кровь, переживания и невзгоды, является пусть и необычным, но роботом, продвинутым механизмом, созданным людьми, не имеющим собственного мнения и не способным к переживаниям. Тит пытался объяснить, что представления Игоря о киборгах абсолютно неверны и очень поверхностны. Но тот не слушал, завороженно глядя, как в ране друга виднелись не кости позвоночника и человеческие органы, а подвижные металлические элементы, провода, какие-то платы и приборы различных форм, размеров и непонятного предназначения. Изначально рана в спине была невелика, однако существенно расширилась под воздействием агрессивной среды, да и внутри организм робота оказался не приспособлен к попаданию морской воды. Соль разъедала ткани и, осаждаясь на органах, наносила непоправимый ущерб, постепенно выводя киборга из строя. Без профессионального ремонта 23 века Тули обречен. Максимум, чем мог помочь человек, наложить швы на расходящуюся рану. Традиционный для римской медицины кетгут, представлявший собой скрученные волокна из подслизистого слоя кишок овец, не подходил ввиду недостаточной прочности. Суркову пришлось использовать в качестве шовного материала кольца-кольчуги, снятые с нижней части доспеха, в результате чего рана выглядела так, словно разорванный лист бумаги, вместо того, чтобы по-человечески склеить, соединили по-быстрому скобами с помощью степлера. «Вроде все, Тит. Залатал как смог», — завершив неприятную работу, произнес Игорь. «Долго не продержится, как-то хлипко получилось». «Неважно. До полного выхода из строя максимум 2 недели. Возможно, меньше, прогноз недостоверный». Тулей сделал несколько резких движений, проверяя качество ремонта. «Приемлемо. Под нагрузкой не расходится. К Спартаку поспешим». Интересы человека и киборга совпали как никогда до этого. Теперь обоим стало важно как можно скорее завершить пребывание в этом жестоком времени и убраться во свояси. Счет буквально шел на дни. «И чего ты предложишь?» Сурков банально не видел выхода. Восставшие в ловушке, в которую, надо признать, сами себя загнали, пока мятежники пытались перебраться в Сицилию, точнее, пассивно ждали обещанной помощи от пиратов, легионеры Краса в кратчайшие сроки провели титаническую работу, заблокировав армию Спартака на Ригийском полуострове. Солдаты вырыли широкий ров длиной более чем в 300 стадиев или 55 километров на современный лад, тем самым перекрыв перешеек. За рвом римляне выстроили оборонительную стену. Восставшие ошибочно полагали, данные фортификационные работы носят формальный характер, и Марк Лициний Крас затеял их исключительно для того, дабы чем-то занять людей для сохранения дисциплины и порядка. Однако оказалось, укрепления возведены на совесть и представляют реальную угрозу. Мятежники пытались штурмовать, но безуспешно. Каждый раз, неся потери, восставшие отступали. Более того, легионеры время от времени совершали вылазки, нападая на отдельные отряды спартаковцев, убивая фуражиров, стремясь лишить мятежников и без того скудной провизии, дабы сподвигнуть Спартака на новый последний генеральный штурм и окончательно разгромить. Время работало против восставших. Но Крас торопил события. Из Рима выдвинулась армия Помпея, вернувшегося с легионами из Испании. Еще немного, и славой победителя мятежников придется делиться. Признаю, с киликийскими пиратами ошибка. Пифон прав. Единственный шанс прорвать линию Краса – бросить обозы. Стремительным маршем идти в направлении восточного либо юго-восточного побережья, взять штурмом Торрент или лучше Брундизий. Обеспечить безопасную высадку войскам Митридата VI Евпатора – не сомневаюсь, как только порт окажется под контролем, понтийский царь не упустит возможность разгромить Рим и пришлет войска. «А мы? Тебе и мне какой прок?» Сурков плюнул с досады. «Временные рамки? Да и не только, домой же не вернуться». «Заблуждаешься, Игорь. Пары недель достаточно. Надо действовать немедленно, альтернативный способ переместиться есть. Всегда был. Пульт нужен человеку, если тот возвращается один. Такое вполне возможно, поскольку киборг – расходный материал. Телохранитель. Не более. Для открытия портала имеется встроенная микросхема, и пока она функционирует на 100%, выполним задачу и по домам. Сначала в 23 век, там ученые смогут перекинуть тебя куда пожелаешь». Звучит оптимистично. А Вика? Кого вместо нее возьмем? Ведь мальчика именно ты бросил, Тит. Пришли втроем. Двое вернуться не могут. Так ведь говорил. Киборг снова замешкался с ответом. В этот раз Сурков не придал значения определенной задержке, поскольку воочию видел повреждение спутника, именно этим объясняя замедленную реакцию машины. Обойдемся, Игорь. Прихватим первого встречного, подходящего по массе. Такой вариант Суркова вполне устраивал. Людям свойственно при близости успеха терять бдительность, прекращать обращать внимание на детали. Рассказ киборга изначально был чересчур фантастичным, а в ответах не все гладко. Но человек слышал только то, что хотел слышать. Этой же ночью восставшие предприняли штурм. Спартаку не требовались советы Тулия, вождь не хуже знал ситуацию и понимал исключительную важность незамедлительных действий. Впрочем, и выбора особо не имелось. Только решительно атаковать римлян в лоб. Хотя Спартак не был бы Спартаком, если бы не преподнес Красу сюрприз. Мятежники одновременно наносили два отвлекающих удара, вынуждая римлян перебросить резервы в места возможных прорывов. Третий же, основной, пришелся ровно посередине между ними, туда, где оборона стала наименее плотной, и именно там, где день назад восставшие уже предпринимали неудавшуюся попытку штурма. Римляне допустили критический просчет, не убрав с поля перед укреплением тела погибших мятежников, и теперь наступающие бросали в ров не только принесенные с собой ворохи соломы, прутьев, но и тела павших товарищей, стремительно устраняя глубокую преграду. Многие, получив тяжелые ранения или в неистовом приступе ярости и героизма, сами бросались в ров ценой жизни, спасая остальных. Специально отобранные, наиболее физически сильные бойцы метали в чистокол за рвом тяжелые копья, звучно впивавшиеся в древесину укрепления и создававшие некое подобие лестниц. По ним гладиаторы буквально заскакивали наверх, круша легионеров, пытавшихся камнями, дротиками и пилумами предотвратить заполнение рва. Практически все ловкие смельчаки пали, но дали возможность соратникам подобраться вплотную к укреплению. Ганник с Тулием, стоя спина к спине, смогли продержаться дольше всех до прибытия основной части мятежников, и вскоре волна восставших перекатила через стену, сметая врагов на своем пути. Сурков шел, если не в первых, то во вторых рядах мятежников. Зубы отбивали дробь то ли от холода зимней ночи, то ли от животного страха. Он прекрасно осознавал, можно погибнуть в любой момент. Восставшие предусмотрительно не освещали дорогу факелами, дабы не стать легкими мишенями для римлян на стенах. Тем не менее, в наступающих летел практически непрерывный поток смертоносных снарядов, снятые с повозок, установленные на башнях укрепления баллисты и скорпионы, посылали в ночную тьму камни и одну тяжелую стрелу за другой. Вся полевая артиллерия легионеров Краса находилась на передней линии защиты, неся незримую гибель мятежникам. По вскрикам то слева, то справа, Игорь понимал, очередной снаряд нашел жертву. В абсолютной темноте в тело человека неожиданно впивалось лезвие, разрывая плоть на части, и несчастный летел на землю под ноги бегущих рядом людей. От Суркова ничего не зависело, жить или нет, решал случай, везение, судьба. И это по-настоящему страшно. Днем можно попытаться уклониться, прикрыться щитом сверху, спереди или сбоку. А ночью человек беззащитен, не видит устремившегося к нему снаряда и может лишь робко надеяться, что ужасная стрела скорпиона пролетит мимо или пилом вонзится в щит. Игорь споткнулся о неподвижное тело, лежащее на земле, чертыхнулся, упал, встал, задеревенелыми руками попытался поднять погибшего вчера. Щит пришлось забросить на спину, лишившись даже эфемерной защиты. Почти тут же к Суркову на помощь пришел кто-то, также сперва перелетевший через труп, который Игорь не смог поднять в одиночку. Вскоре они бежали. Неизвестный впереди, Сурков позади, держа тело покойника за ноги. По мере продвижения ко рву становилось светлее, тьма отступала. Неясные тени вокруг сменились четкими силуэтами людей. Римляне зажгли сено, сваленное у стены, и метали оружие почти без промаха. Наверняка ближние подступы ко рву оказались усеяны телами восставших. Игорь снова споткнулся и, не удержав равновесия, растянулся на земле, довольно неприятно ткнувшись в нее лицом. Только попытался встать, как на него упало тело. Мятежник, тащивший вместе с ним труп, непроизвольно остановился из-за падения Суркова, и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы римлянин поразил восставшего пилумом. Игорь оттолкнул рухнувшее тело в бок, попутно измазавшись в крови, вскочил и, развернувшись в сторону укрепления спиной, поволок вчерашнего покойника ко рву, вспоминая Бога, Георгия Победоносца, Архангела Михаила и других небесных покровителей русского воинства. Следующий удар пришелся в щит на спине Суркова. Игоря словно огрели кувалдой, сбив дыхание и с невероятной силой швырнув на землю. Он судорожно открывал рот, пытаясь заглотнуть побольше воздуха, напоминая не то рыбу, выброшенную на берег, не то черепаху, сходство с которой добавлял круглый щит, по-прежнему прикрывавший распростертого на животе владельца. Пробегавший мимо гладиатор варварски схватил Игоря за шкирман и, рывком поставив на ноги, грубо толкнул в сторону укрепления. Ров в этом месте был заполнен. Восставшие карабкались на стену по лестницам, а наверху римляне вступили в рукопашный бой, из-за чего поток дротиков и пилумов иссяк. Сурков брел словно в тумане, то и дело спотыкаясь и поскальзываясь в лужах крови. Благосердобольные соратники каждый раз пинали в нужном направлении, кто рукой, кто и ногой. В конце концов, после очередной помощи, голова Игоря больно встретилась с перекладиной лестницы. Он ухватился за деревяшку и стал лезть. Руки и ноги соскальзывали, приходилось концентрироваться на элементарном. Правая рука, нога, левая рука, нога, следующая перекладина, снова рука, нога и так далее. Достигнув верха, Сурков немного отдышался, успев бросить измученный взгляд по сторонам. Восставшие захватили башни по соседству и, заняв на них оборону, не позволяли римлянам продвинуться к месту прорыва. На незначительном отдалении виднелись огни, очевидно, там располагался основной лагерь одного из легионов Краса, бойцы которого в этот самый момент бодро строились на поле за стеной. Не в силах отбить укрепление, римляне готовились дать бой мятежникам на открытой местности. Спартак пытался притормозить бойцов, дабы накинуться на легионеров всеми силами. Однако разгоряченные люди, вкусившие кровь врага и совершившие казавшийся невозможным прорыв через ров и стену, не слушали вождя, устремляясь на врага, едва тот попал в поле зрения. В любой другой битве, вероятно, стройные ряды легионеров смогли остановить подобные неорганизованные наскоки варваров, но сегодня не та ночь. В гладиаторов словно вселились фурии, богини мщения. Они беспощадны и неудержимы. Большинство легионеров вскоре оказалось буквально растерзано, и лишь немногие спаслись бегством. Армия Спартака понесла серьезные потери. Только ночью погибло не менее 6000 человек, а учитывая неудачные штурмы накануне, более 12. Тем не менее, войско не утратило боеспособность. Успех поднял угасающий дух армии. Восставшие снова уверовали в непобедимость, требуя от вождя активных действий. Спартак повел их на Брундизий, рассчитывая захватить порт и переправиться на Балканский полуостров. Благо, течение не столь стремительно, как у Мессины, да и киликийские пираты Адриатического моря не подчинялись Гераклиону и вполне могли польститься на щедрые подношения.